Нерис подошла ко мне и провела рукой по моему смокингу. «Роджер, хорошо поработал. Этот костюм вам к лицу». Ее духи пахли орхидеями и вызывали мгновенное, мимолетное воспоминание о жаркой темноте. «Благодарю. Вы в этом платье выглядите просто убийственно». «Занятно вы подбираете слова, мистер Кейн». Нерис кивнула блондинке, и та поднесла ей, как мне показалось, стопку неразбавленной водки с ломтиком лимона. Нерис приняла стопку правой рукой, а левой мягко взяла блондинку за подбородок. Слегка касаясь длинным, изогнутым, кроваво-красным ногтем загорелой кожи, Нерис провела большим пальцем по щеке служанки и жестом отпустила ее. Девушка удалилась молча, но по ее походке было видно, что она рада тому, что хозяйка ею довольна. «Вы, конечно, обратили внимание, тихо, что мне прислуживают красивые женщины. Знаете почему?» Я покачал головой и отпил немного содовой. «Согласитесь, они очень эффектны. Их нежные мягкие линии радуют глаз, а плавная грация чудесно гармонирует со всем этим». Она обвела рукой свои апартаменты и, продолжая движение, погладила меня по плечу. «В отличие от мужчин, они не угловаты, не жесткие, не агрессивны. Это инь, это инь, женское начало моего мира, а там снаружи янь. Они служат мне и не пускают в мое святилище ничего, что могло бы меня потревожить». Я, понимающе улыбнулся. «Счастлив тот, кто способен так легко изолировать собственный мир». «Моя цель — оградить, а не изолировать. Управление многонациональной корпорацией опустошает душу, и тогда я удаляюсь сюда, чтобы восстановить силы в этом раю». Держа руку у меня на плече, она скользнула мне за спину и прошептала на ухо: «Если бы я подумала, что вы хотите ее, я бы отдала ее вам, а она по моей просьбе отдала бы вам себя. Ей бы это доставило удовольствие, как и вам, я уверена. Вы могли бы остаться здесь навсегда, с ней и другими. Но я чувствую в вас стремление к чему-то большему, чем быть просто забавой». Я сделал еще глоток из бокала, чтобы скрыть замешательство. Мне не понравилось слово «забава». «А что навело вас на эту мысль?» Она обошла меня и встала передо мной лицом к лицу, так же, как я стоял с женщиной Дралингом в это утро. «Мне известно, что у вас есть привычка, выполнив задание, возвращаться домой и ждать нового назначения. Еще я знаю, что, готовясь к этому визиту, вы должны были довольно тщательно изучить Лорику и все, что ей сопутствует. Не сомневаюсь, вы понимаете, что здесь перед вами открываются определенные возможности. Но вы поймете, и очень скоро, что я могу предложить вам безграничную власть». Я заглянул в глубину ее черных глаз. «И что я должен сделать ради того, чтобы ее получить?» «Я не предлагаю вам становиться моим любовником. Ваши таланты слишком важны, чтобы расточать их на сексуальные излишества. Мой голод могут утолить и другие, но у вас есть мастерство, в котором я нуждаюсь. Бедняга Раду до сих пор был лучшим из того, чем я располагала, но его, как вы знаете, едва ли можно считать компетентным в этой области». Она погладила меня по лицу. «А теперь скажите мне, ради чего вы остались в Фениксе?» Я задумался, прежде чем ответить. Кое-что постепенно начало проясняться. «Как вы и предполагали, я остался, чтобы изучить ситуацию. Я хотел лично увидеть состояние дел». «Хо, вы увидели, ведь вы живете в нее!» Нерис громко рассмеялась. «Будь наша дражайшая Марит, хоть половину красиво так, как она о себе думает. Я предложила бы ей место здесь, в моем святилище. И все же я хочу, чтобы вы работали на меня. Если вы пожелаете, я приму ее здесь и даже скажу мистеру Лейху, чтобы он воздержался от покушений на ее жизнь. Тем более, что он все равно ничего не добился в своей безнадежной вчерашней попытке. Я буду это ценить». Глаза Нерис сузились, и она отвернулась. «Сегодня вы ездили с ней в Сидону. Зачем?» Интересно, удастся ли ее встряхнуть? До меня дошли слухи о вашем отце. На мгновение Нэри застыла, потом окунула палец в бокал и уронила каплю напитка с ногтя себе на язык. Я думала, это дело улажено. Как и я, вот почему я решил проверить эту нить. И куда она вывела? В тупик. Хотя, может быть, это лишь кажется. Я слегка пожал плечами. Придется пройти по ней дальше. Нэрис резко повернулась ко мне, и лицо ее было похоже на застывшую маску. И вы сообщите мне, если что-нибудь найдете. Разумеется. Она отрывисто кивнула. Прошу простить меня, мистер Кейн. У меня вдруг разболелась голова. Она взглянула на прислужницу. Лилит, детка, развлеки мистера Кейна вместо меня. Позаботься, чтобы все его желания были удовлетворены. Блондинка молча кивнула. Запомните, мистер Кейн, шепотом прошипела Нэрис. Любое удовольствие, которое она даст вам, я способна продлить до бесконечности. Я это сделаю, когда вы скажете мне, что со слухами покончено. Но запомните также, что и мой гнев будет безграничен, если вы потерпите неудачу. Вам от него не скрыться. Глава 21. Внезапная перемена в настроении Нэрис свела на нет все надежды на приятный вечер. Лилит извинилась передо мной и исчезла. Другая служанка проводила меня в столовую, которая, впрочем, больше напоминала альков. Как и везде, границы комнаты были обозначены шелковыми занавесями, но одна сторона оставалась открытой, и гости могли наслаждаться великолепной картиной ночного центра. За столом я устроился так, чтобы окно было от меня слева. На противоположном конце за двумя подсвечниками, между которыми стоял букет орхидей, стоял прибор, предназначавшийся для Нэрис. Вернулась Лилит и села по левую руку от меня. Ей подали отдельный прибор. Несмотря на то, что хозяйки не было с нами, я живо ощущал ее присутствие. Лилит переоделась и теперь была в изумрудно-зеленом платье того же покроя, что и Нэрис. Она оказалась умной и интересной собеседницей. У нее было хорошее чувство юмора, и она вежливо смеялась моим шуткам. Только благодаря ей обед прошел сносно, а иначе можно было бы подумать, что мы оказались на каких-то странных поминках. Каждое блюдо, от закусок и супа до горячего и десерта, сначала ставилось перед пустующим креслом Нэрис. Через пару минут его убирали, и тарелка с меньшей порцией того же самого появлялась перед Лилит. В этом явно была какая-то символика, но смысл ее от меня ускользал. А Лилит, казалось, не замечала ничего и с аппетитом съедала все, что ей подавали. Я был огорчен, что Нэрис ушла. Она больше всех остальных могла помочь мне восстановить утерянную личность. Разгадка этой тайны была единственным моим желанием, и Лилит, к сожалению, была не в силах его удовлетворить. Тем не менее, я был признателен ей за очаровательную компанию и беседу, которая помогла мне слегка успокоить нервы. Будь Нэрис здесь, телефонный звонок не смог бы прервать обед. Женщина в синем протянула мне маленький радиотелефон. «Прошу прощения, мистер Кейн, просят вас и очень настойчиво». «Благодарю». Я взял телефон и прижал к уху. «Кейн?» «Мистер Кейн, уходите оттуда немедленно. В затмении вас ждет автомобиль. Уходите сейчас же!» Щелчок, и звонивший повесил трубку. Но я без труда узнал этот голос с легким механическим оттенком. «Почему койот хочет, чтобы я отсюда ушел?» Я закрыл телефон и вернул его женщине в синем. «Лилит, мне придется уйти, у меня срочное дело». Лилит потянулась за телефоном. «Я вызову вам автомобиль». «Спасибо, меня уже ждут». Я улыбнулся и поцеловал ей руку. «Боюсь, все мои желания ограничатся просьбой показать мне, где выход». Она взяла меня за руку и, отдавая телефон, велела служанке. Вызовите лифт и позаботьтесь, чтобы он не уехал. Скажите, чтобы его зарезервировали для срочной поездки». Она взглянула на меня и добавила: «В затмение». Пользуясь только ей известными ориентирами, она вывела меня к холлу с лифтами. Дверь была открыта, кабина лифта пуста. «Войдите и нажмите любую кнопку, он привезет вас в затмение». «Спасибо». Я нахмурился. «У вас не будет неприятностей из-за моего ухода? Нерис не рассердится?» Лилит легонько поцеловала меня в щеку. «Не тревожьтесь, она все понимает. Вы пожелали транспорт, я его обеспечила. Все в порядке. Идите». Я вошел в лифт и ткнул пальцем в первую попавшуюся кнопку. Двери закрылись, и кабина начала почти что свободное падение. Мелькающие этажи сливались в одну сплошную полосу, и мне пришлось ухватиться за поручни, закружилась голова. Я уже начал прикидывать, что от меня останется, если лифт не остановится. Но тут падение начало замедляться, и когда я вышел в затмении, только учащенный пульс напоминал мне о путешествии. Я услышал сигнал автомобиля и увидел Алехандро, машущего мне с водительского сиденья зеленой Мазды с откидным верхом. Подбежав к машине, я прыгнул на пассажирское сиденье, пристегнул ремень, и мы рванулись с места, почти как падающий лифт. Что случилось? Стреляли в Хэла, воины Арийского мирового союза. Я взглянул на часы на приборной доске. 11:30. Полтора часа до запланированной Хэлом встречи с бандами южной стороны. «Подробности!» Алехандро вдавил до упора педаль газа и обогнал грузовик. «Трое парнишек, еще не вступивших в АМС, пришли к Хэлу и сказали, что хотят помочь. Он их впустил, и они открыли стрельбу. Дети Хэла живы, но жена погибла. Сам он ранен. Похоже, будто она заслонила его собой. Двое вамсовцев убежали, а один запаниковал, сунулся в стеной шкаф. И тот захлопнулся. Сейчас бат его стережет». Алехандро заложил головокружительный вираж, обгоняя Кадиллак, и вылетел на Макдауэлл-Роуд, там, где 46-я улица выходила из цитадели Лорики. Нас занесло, развернуло и стукнуло о бордюр, но Алехандро умело выправил машину и вновь надавил на газ. Над головой у меня неслись мигающие огни, отсвечивающие от застывшей тени. «Кто мог знать о встрече?» «Кто угодно! Мы не держали этого в секрете!» «Генрих послал не своих ребят, так что он сможет отпереться!» «Похоже на то!» Алехандро проскочил на красный свет на перекрестке с 44-й улицей, оставляя за собой скрежет тормозов и сердитые гудки. «В ящике для перчаток!» Я открыл перчаточный ящик и увидел там бульдог калибра 0.38. «Спасибо, что дело настолько плохо. Кровопускатели, нефритовые драконы и дьяволы окружили дом Хэла. И они уже поймали одного из тех, что удрали, и ждут не дождутся, когда получат того, кто остался в доме». Светофор на перекрестке 36-й улицы и Макдауэлл замигал, переключаясь на красный. Но Алехандро нужно было повернуть. Он срезал угол, стукнулся о бордюр на 36-й улице, выкрутил руль вправо, возвращаясь в наш ряд, резко свернул в проезд и припарковал автомобиль на тротуаре у школьного двора. Мы перебежали 36-ю и протолкались сквозь толпу, запрудившую улицу возле дома, где жил Хэл. «И никакой полиции?» Алехандро покачал головой. «Скорпионы держатся подальше от таких мест!» Я пробежал мимо скорой помощи, распахнул дверь и влетел в гостиную. Там я остановился. Ковер и диван были пропитаны кровью. Линии пулевых пробоин в стенах начинались низко и уходили под потолок. Кровавые отпечатки пальцев на стене и кровавые следы вели в спальню. Я пошел туда, миновав бата, который стоял на страже у закрытого стенового шкафа. «Алехандро! Кто забрал детей?» «Нэч? Она отвезла их к деду и бабке на западной стороне. Дьяволы расчистили путь, а кровопускатели обеспечили безопасность. Хорошо. В спальне лихорадочно суетились два санитара. Коробки с инструментами и приборы были раскиданы по всей комнате. Хэл лежал на каталке. На лице у него была кислородная маска. Две тугие повязки, одна на груди, другая на животе, уже пропитались кровью. Правая рука Хэла была присоединена к капельнице, левая притянута лямкой к каталке. Увидев меня, Хэл попытался пошевелиться. Один из санитаров повернулся ко мне и сказал: «Только говорите быстрее, ему нельзя больше ждать. Он умрет, если...» Санитар внезапно побледнел. «Привет, Джек!» Весело приветствовал я его. «Давненько не виделись, заигрался в бильярд допоздна!» Не дожидаясь ответа, я опустился на колени у изголовья Хэла. «Держись, Хэл!» Левой рукой Хэл схватил меня за рукав. «Что с детьми?» «Они в безопасности!» «К Кэнди!» «С Кэнди все будет хорошо, Хэл!» Солгал я. «Послушай, пусть эти ребята отвезут тебя в больницу. Идет. Теперь твоя работа выжить. Об остальном позаботимся мы». Лицо Хэла исказилось от боли. «Позаботься о моих малышах, Кейн, и никакой войны!» Я кивнул. «Никакой войны, Кейн, никаких убийств, никаких, пока есть хоть какой-то выбор!» «Никаких убийств, Хэл. Пусть санитары заберут тебя в клинику». Он сжал мою руку. «Дай слово, Кейн. Никаких убийств!» «Никаких убийств, Хэл. Даю слово. Только и ты дай мне слово не умирать». «Идет!» «Идет!» Я осторожно освободил свою руку и встал. «Забирайте его!» Знаком я велел Джеку задержаться, и когда второй санитар укатил Хэла за пределы слышимости, сгреб его за воротник. «Если он умрет по дороге, или если я узнаю, что его жену не довезли до морга, ты будешь умирать долго. Понял?» «Да-да-да!» «Хорошо. Одолжи мне вон тот зеленый травматологический набор. Заберешь его после». «Конечно! Отпустите меня!» Я отпустил его, прошел следом за ним в гостиную и остановился возле бата. «Парнишка в шкафу!» Великан кивнул. «Патронов у него нет, ножа тоже!» «Вытащи его, завяжи глаза и свяжи!» Я указал на лужу крови на полу. «Поставь его на колени вон там!» Я вышел из дома. Скорая уже отъезжала, медленно прокладывая себе дорогу через толпу. Чуть в стороне стояли три группы людей, несомненно, представители трех банд, приглашенных Хэлом на переговоры. Дьяволы, почти сплошь латиноамериканцы, были одеты в черные футболки без рукавки, на которых красной краской была изображена перевернутая звезда, сочащаяся кровью. Как и вамсовцы, дьяволы подвергли себя косметической операции, которая сводилась, судя по первому взгляду, к добавлению рожек на лбу и заострению кончиков ушей. Ногти у них были окрашены в черный цвет, а более старшие члены банды носили зловещие мефистофельские бородки. Нефритовые драконы тоже прибегли к услугам пластической хирургии. Прежде всего, в глаза бросалась, разумеется, чешуя, покрывающая их лица, шеи, грудь, спины и руки. В отличие от дьяволов, у которых старшинство явно определялось длиной рожек, здесь на положение в банде указывал цвет чешуи. У младших членов она была бледно-голубой, а у старших постепенно приобретала глубокий зеленый тон с золотистой каемкой. Наиболее заслуженные члены банды переделали себе уши, удлинив и сделав их плоскими, так что они напоминали крылья летучей мыши, покрытые зеленой чешуей. Их предводителя отмечал еще и большой гребень на спине, который вздувался и опадал в такт дыханию, как рыбий плавник.